когда увидел мои глаза. «Увидите», — сказал я, — «но желательно, чтобы людей в здании осталось по минимуму. Я собираюсь вызвать подмогу. Одному мне в камеру соваться нельзя. Боюсь, не справлюсь с тем, кто там сидит». Мы поднялись на второй этаж, и Давыдов отдал распоряжение эвакуировать всех сотрудников под видом учений. По истечении минут 20 здание осталось пустым, исключая нескольких охранников и графа Оленина, что примчался следом за нами. Зайдя в комнату, в которой сняли защиту, я вытащил телефон и набрал Леонардо. «Алло, ад на связи, земля беспокоит». «Ю, чувак, как сам?» «Да пучком все. У меня для тебя новость есть, на лям рублей. Интересует? Ну а то, я за любой кипиш, кроме голодовки. Излагай. Походу, я нашел вашего беглеца. Мой сигнал можешь отследить? Давай сюда, и Уриля прихвати. Тут работенка для нас троих нарисовалась. Да я бы с радостью, но меня Люцифер запер, не пускает на землю, шантажирует. А чего хочет? Узнать, что мы пили с тобой. Передай ему, что презентую ему бутылочку наливки, когда ты возвращаться будешь. А, ну тогда точно отпустит. Жди, мы скоро будем. Ну что ж, довольно произнес я, потирая руки в предвкушении хорошей драки, ща будем бить морды и гореть тем, кто нам помешает. Глава 2. Владислав Громов. «А это ты куда звонил?» – осторожно спросил Давыдов. «Мне на минуту показалось». «Вад звонил», – отмахнулся я, занятый своими мыслями. «Черт, не показалось. Но, я надеюсь, слово от иносказательное?» «Нет, я действительно звонил Леонарду, герцогу Ада. Но его Люцифер не пускает, пока я ему наливку бабы Лены не дам. У Уриэля, похоже, та же история. А Уриэль, ангел любви обильный», – улыбнулся я. «Нашей преподавательнице почти предложение руки и крыльев сделал. А может, и сделал, я не помню уже. Так это они наделали в академии столько шороху», — воскликнул он. «Ничего не знаю, никого не видел. Поспешно сделал я морду кирпичом. Может, кто-то похожий на них. Знаете, сколько сейчас шарлатанов развелось? Просто кошмар. Спрашивается, куда смотрит полиция и другие надлежащие органы? За что мы налоги платим, когда по городу свободно бегают всякие сомнительные личности? Пока тебя не было, никто по городу не бегал», — тихо буркнул Ленин. «Поклеп», — возмутился я. «Я не бегал, и даже не ходил, и вообще». Но мой поток красноречия прервал открывшийся портал, из которого выскочил слегка взъерошенный Леонард. «Ю, чувак, дай 5, протянул он мне ладонь, по которой я громко хлопнул сверху. Еле вырвался. Люц лютует, то ли похмелье у него, то ли с очередной женой поругался. В общем, без наливки мне обратно ходу нет. А Уриэль еще не прилетел? Не, ты первый. Вот, сидим ждем. Кстати, знакомься. Князь Давыдов и граф Оленин. Представители местной власти. Так что веди себя спокойно, а то упекут, и Люцифер не вытащит». Леонард радостно обернулся к ним и, увидев испуг на их лицах, довольно воскликнул. «Очень рад знакомству. Может, грамм пописит за знакомство, или лучше постописит?» «Но-но», — прервал я его, — «у нас работа, не забыл? Ты скучный и нудный тип», — заключил он со вздохом. «Тебя Уриэль покусал, что ли?» В этот момент открылся новый портал, из которого вылез ангел и, оглядевшись, провозгласил: «Радуйтесь, смертные, ибо принес я благую весть, все воинство небесное взирает на вас и готово поддержать в борьбе со злом. Но проникло и в наше царство дьявольское искушение, и много есть сомневающихся в том, что надо вам помогать». «Тебя что, тоже Михаил за наливкой отправил?» — перебил его Леонард. «Ага», — опустил ангел крылья. «Сказал без нее не возвращаться». «Да вы совсем у себя мышей не ловите. Тут на кону целая планета, миллиарды жизней, а ваши думают, как бы набухаться». Возмутился я. «Одно другому не мешает», — отмахнулся Уриэль. «А это кто тут у нас? Грешники. Ты», — он обвиняюще ткнул пальцем в Давыдова, — «погряз в грехе безбожия. Нет на тебе благодати, и гореть будешь в гиенне огненной. А вот у тебя есть шанс», — величаво указал он на Оленина. «На колени, и покайся, тогда загубленные тобой души не будут взывать к отмщению». Завороженно глядя на ангела, тот начал было опускаться на колени, как Давыдов с почерневшим от злости лицом зашипел: «Витя, встанешь на колени — сгною. Да как смеешь ты, смертный, вмешиваться?» Начал было Уриэль, когда я мягким движением скользнул к нему и зарядил от души по морде. Ангел, удивленно икнув, улетел в другой конец комнаты и, ударившись о стену, сполз вниз, удивленно хлопая глазами. «Уриэль, блядь, это уже входит в традицию, тебе не кажется? Открывается портал, ты вылезаешь, что-то трындишь и получаешь по морде. Ты какого хрена пасть раззявил на чужую паству? Своей мало, ни хрен мне тут палит, агитацию проводить, да грехи отпускать. Есть дело, все остальное потом. Ну вот так сразу бы и сказал, недовольно пробурчал он. А ты сразу драться лезешь, а с тобой, похоже, иначе нельзя. Вот Леонард вышел и тут же выпить за знакомство предложил. Сразу чувствуется воспитание и неуемное желание забухать. А ты чего? Я принес, но не донес. Ангелы с похмелья мучаются, покайтесь, ибо все грешники. И только ангелы, такие ангелы. Все, кончаем разговор и чешем вниз. Нас гости заждались уже. Сопровождаемые Давыдовым и Олениным, мы снова спускались вниз по ступенькам. Подавители были включены, но на нас они, как и ожидалось, не действовали. Хотя, демон мне шепотом признался, что, хоть магия и осталась, но стала слабей. Что ж, возьмем на заметку. Друзей надо знать лучше, чем врагов. Подойдя к заветной двери, мы задержались, чтобы обсудить тактику. Влад, командуй, ты уже с ними сталкивался, поэтому лучше скажи, чем помочь, высказался ангел. Значит, так, поразмыслив, определил я. У меня было время обдумать наши действия, и вот что я решил. Заходим в комнату под щитами, закрываем дверь, и Давыдов сразу отключает подавители в камере. Уриэль, твоя задача – следить за порталами. Если он сюда попал, значит, может их открывать. Не дай ему уйти любой ценой. Леонард, ты атакуешь тело, но не убивай. Обездвижь любым способом, но чтобы он остался жив. Быстро покинуть его он не сможет, а значит, будет уязвим. Если выйдет, может скрыться. Его возможности мы не знаем, поэтому будем исходить из худшего варианта. Берем за аксиому, что он может удрать в любой момент. Я атакую душу чистым эфиром. Да, кстати, стихии ему не страшны, только голая сила. Моя цель – его сосредоточие. Если мне удастся заключить его в кокон и отрезать от окружения, демон у нас в кармане. Вырваться точно не сможет, я гарантирую. Но у этих тварей есть гадская способность, они могут проникать в чужой внутренний мир. Меня, когда в прошлый раз изгонял такого, он чуть не сожрал изнутри. И тот был слабый, а этот намного сильней. Правда, и я поставил внутреннюю стражу, поэтому быстро у него это проделать не получится, если получится вообще. Но следите за мной. Если из меня полезет чернота, то бросайте все и дуйте ко мне в душу, на помощь. Временный доступ я вам дам, поэтому попадете беспрепятственно. А теперь, врубаем щиты, принимаем боевую форму и идем бить морды. Нам не мешать, в камеру не заходить, пока сами не выйдем. А если не выйдем, залить там все огнем и запечатать. Других вариантов нет. Давыдов молча кивнул, с напряжением глядя на нас, а я зажмурился от света, что начало исходить от Уриэля, и когда он померк, я увидел бородатого и кудрявого ангела в кольчуге, напоминавшего древнегреческого воина в античном доспехе, с анатомической кирасой, кожаными птеругами и характерными поножами. В руках он сжимал двуручный меч. Мне стало интересно, как он им будет размахивать в общем-то небольшой камере. Леонард окутался плащом тьмы, и когда он рассеялся, нашему взору предстал высокий краснокожий мужчина, обнаженный по пояс. Все тело его было разрисовано какими-то знаками, а в мускулистых руках он сжимал два коротких клинка сантиметров по 70 длиной, с узкими обоюдоострыми лезвиями, по которым струились черные всполохи молний. Довольная рожа производила отталкивающее впечатление, и мне стало интересно, есть ли у него рога. За копной волос их было не видно. Что ж, теперь моя очередь. Заглянув в себя, я воззвал к древней крови, что бурлило в моих венах, и обратился с молитвой к пращурам, прося даровать мне силы, и кровь откликнулась. Я почувствовал невероятный прилив сил, глаза загорелись голубым, а тело окутал вспыхнувший эфир. «Асьесм!» – прогромыхал я, сжимая в руке посох Перуна. Одежда на мне была белее снега, и вся расшита рунами защиты. Мне даже показалось, что я даже стал выше. Так, еще раз повторяю, в камеру не заходить. Если душа Салтыкова цела, постараемся ее спасти. Если нет, уничтожим тело. Пустая телесная оболочка, как приглашение всяким тварям в наш мир, нам она ни к чему. Но первостепенная задача – захватить пришлого, остальное вторично. Если будет выбор, то демон в приоритете. Все, пошли, и да помогут нам боги. скрипнула, открываясь, дверь, и мы шагнули в черноту камеры. Зайдя внутрь, мы быстро разошлись по камере. Эфирные завихрения я чувствовал в ее центре, и как только мы очутились здесь, пошло легкое дрожание воздуха. Уриэль вскинул меч, и в него ударил поток пламени. Не теряя времени, Леонард отправил в невидимку сгусток черного эфира, что обволок фигуру чужака, как смола, и выкинул ее из скрыта. От нее ударили огненные плети, что попытались оплести нас и лишить движения. Точными ударами обрубая их, Леонард бросился в рукопашную, отвлекая на себя иномирное существо. Я же, сблизившись, ударил эфиром внутрь пришлого. Окутывая его невидимыми нитями, я попытался пробиться к его ядру, но барьеры, что стояли внутри, разъедали их как кислота. Попался, только и услышал я довольный голос пришлого, который сразу сменился воем боли, когда нашу троицу вместе с этой тварью затянуло внутрь открывшегося портала. Давыдов пока еще глава тайной канцелярии. Я стоял под дверью, прислушиваясь к звукам, доносившимся из камеры. Эфир внутри так и полыхал, судя по силе раскатистых ударов казалось, что вот-вот все взорвется, разнеся само здание по кирпичикам. Но внезапно все затихло, пропало и само ощущение чужого присутствия. Осторожно открыв смотровое окошко, я заглянул внутрь, не снимая щиты. Камера была пуста. Дрожащими руками я достал ключ и попытался вставить его в замочную скважину, но никак не мог попасть, пока Оленин не выхватил его из рук и не открыл нетерпеливо дверь. Осторожно войдя внутрь, мы увидели опаленные стены. На кровати лежал мертвый Вяземский, его тело сильно обгорело. В наручниках на стене висел Салтыков, также не подавая никаких признаков жизни. Кроме того, в камере обнаружился еще чей-то труп, но опознать его не представлялось возможным из-за сильного разложения. В остальном, камера была абсолютно пуста. Присев на край кровати, я закрыл лицо руками. Что теперь докладывать императрице? И как смотреть в глаза Громову, старшему? Ответов на эти вопросы у меня не было. Простая поездка обернулась трагедией имперского масштаба, и, возможно, стоит начинать обживать эту камеру. За такое вряд ли простят и помилуют. Внезапно открывшийся портал заставил меня отшатнуться, активируя щит на максимум. Оленин влетел в камеру, готовя боевые плетения. Эфир так и загудел от мощи двух сильных магов. Да, я это сделал. Из портала вылез Влад, как никогда довольный собой. Следом шагнули ангел и демон. Все трое были одеты в одинаковые кожаные доспехи, украшенные рунами. На поясе у них висели мечи, да и вообще, одежда и снаряжение каждого полностью копировало одежду всех остальных. И на пятый раз всего получилось открыть портал, куда нужно. «Не получится, не сможешь», — передразнил Громов младший кого-то. «Ну что, по домам?» — обратился он к демону. «Ага, что-то я соскучился по родному пламени», — довольно отозвался тот. «Благодать!» — завопил сияющий от счастья ангел, расправляя крылья. «Я снова ее ощущаю. Чего ты так орешь, Уриэль?» Поморщился Влад. «Можно подумать, тебе без нее плохо было, ничего ты не понимаешь. Для ангелов благодать, это как для вас вода. Какое-то время без нее можно прожить, а потом мучительная смерть. А я год ее лишен был, представляешь, как мне было плохо. Да-да, я помню, как ты страдал, когда плясал на столе с хозяйкой трактира, распевая неприличные песни», — заржал демон. «Ой, это кто там заговорил?» — ехидно ухмыльнулся ангел. «А кто кричал, что только светлая молитва ангела способна открыть нам путь домой, потому как ваш адский рэп способен только мозг взрывать? Я бормотун, меня не понимают. Зато мой адский рэп реально всех вставляет», — передразнил он Леонардо. «Молись, Уриэль, а то нас тут поджарит. А когда мы Влада нашли, чуть не рыдал у него на плече». «Но-но», — возмутился демон. «Не рыдал, а радовался, что друга нашел. Ага, так радовался, что чуть на плечи к нему не залез. Влад!» — заорал оскорбленно Леонард. «Ты чего молчишь? Скажи, что он врет. Он же меня на весь ад опозорит своими рассказами. У них же репа правдорубов, типа, никогда не лгут, и ему поверит. А мое честное имя смешают с мусором. Они ж не знают, что он изменился после того, как у жуликов карты 5 раз подряд выиграл. Причем, крапленой колодой самого жулика. Того чуть удар не хватил, а этот спокойно сгреб золото и пошел пить в кабак. Жульничество, большой грех», — поднял назидательно вверх палец Уриэль. «И кому, как не ангелу, его искоренять? А то, что ты сам жульничал, не считается», — ехидно ухмыльнулся Леонард. «Я играл честно», — уперся ангел. «Просто он, устыдившись грязных помыслов своих, проиграл мне и пошел дальше с чистой душой, избавившись от греховного инструмента, с помощью которого обманывал людей. Это ты про колоду карт, что у него отобрал? Ага. А не ими ли ты потом играл с архимагом Гонтусом на желание? Так, все, надо валить домой, сразу быстро засобирался Ауриэль. Ни к чему не окрепшим душам, присутствующим здесь, знать все подробности нашего путешествия. Ну погнали, ухмыльнулся демон. И Ауриэль, думаю, некоторые моменты стоит пропустить в своем докладе. А как же наливка? Удивился Влад. К ангелам ее. Тут новый мир образовался, надо успеть захватить быстрее ангелов, ответил тот, подмигнув Ауриэлю. Да сейчас зэ-зэ, чтоб какой-то рогатый обогнал пернатого, не бывать тому, довольно отозвался тот. Ставлю бутылку наливки, что мы будем первыми. Ну посмотрим, вы всегда тормозили с решениями, заржал демон. Ну, тогда до связи, мужики, хорошо погуляли. Как телефон восстановлю, сразу свяжусь, не пропадайте, сказал Влад. Стукнувшись кулаками и обнявшись друг с другом, ангел и демон исчезли во вспышке портала. «Красавцы!» – удовлетворенно произнес Влад. «А это что тут у нас? Чего сидим? Кого ждем? И что за вонь? Целый год прошел, могли бы и убрать трупы. А вас сюда, что ли, определили? И за что? Не боись, отмажу. Я своих не бросаю, Влад!» – радостно выдохнул я, сжимая его в объятиях. «Осторожно!» – сдавленно прохрипел он. «Раздавите же! Я тоже соскучился, и все такое. Но хотелось бы вернуться домой в целости». «Прости», — с облегчением сказал я, отпуская парня. «Я уж думал все, хана, не вернешься. А ты вон как быстро обернулся». «Не часи быстро», — возмутился он. «Год, по-вашему, это быстро? Какой год? Тебя не было минут 15 максимум. Это вы сейчас так пошутили?» «Да», — осторожно спросил Влад. «Да какие шутки? Сам посмотри». Глядя на его удивленное лицо, я не выдержал и рассмеялся. «Тогда я домой и быстро. Это у вас тут прошло всего ничего, а я жутко соскучился. Все разговоры потом, и причем, очень серьезные разговоры. Тут дело войной пахнет и новыми знаниями. Но об этом после, а пока домой. Я тебя сам отвезу, ни на миг не оставлю. Поехали». Мы вышли из камеры, сопровождаемые ошарашенным взглядом Оленина, про которого совершенно забыли. Императрица Елена Романова. По возвращению во дворец пребывала в отличном расположении духа. Так и хотелось закричать. «Да, у меня все получилось. А этот Влад, он же вылитый Андрей, только моложе. И какой красавчик. Не зря вокруг него эти девки роем вьются». Давно забытое чувство ревности кольнуло сердце и растеклось приятной негой по всему телу. «Я не я буду, если не соблазню его, и плевать на приличие. Слишком долго я оставалась одна, а надо будет, и замуж за него выйду». И пусть все удавятся от зависти. Я же видела его взгляд. Он явно был ошарашен, и потому, как напряглось его тело, когда я его обняла, я поняла, что у меня есть шанс, и черт возьми, я его не упущу. Упустив одного Громова, ни за что не потеряю другого. Все-таки порода в них чувствуется, что ни говори. И даже гены этой сучки Светланы, жены Андрея, не смогли ничего испортить. Сильнейший маг в мире и императрица сильнейшего государства, чем не идеальный союз. «А ты что скажешь?» – обратилась она к Анастасии Элгомской, близкой подруге и телохранительнице. Выйдя из скрыта, та изящно опустилась на край дивана, настороженно посматривая по сторонам. Елена в очередной раз поймала себя на мысли, что никак не может воспринимать ее как телохранительницу. Хрупкая внешне, нежная и улыбчивая девушка со слегка красноватой кожей производила впечатление божьего одуванчика. Беззащитность и застенчивость так и бросались в глаза. Чертами лица она напоминала Елену. Видимо, не зря ходили слухи, что основательница их рода состояла в любовницах Алексея II. Ее хотелось схватить в объятия и затискать, задыхаясь от умиления. Но это если позволить себе забыть, из какого рода она происходила. Кто ж мог знать, что от девушки-дикарки, подаренной ее деду, возьмет свое начало новая служба тайных телохранителей императоров. Натасканные лучшими воинами-скрытниками тайной канцелярии, имеющие свои родовые секреты, ангомские со временем стали страшным оружием в руках самодержцев. Об их существовании было известно лишь единицам, а уж об их роли в делах империи вообще никто и не подозревал. Это была тщательно оберегаемая тайна императорской семьи. Постоянно незримо присутствуя рядом, они действовали по своему разумению, не подчиняясь никому, когда дело касалось безопасности охраняемого. Тайный род, где мужчины защищали императоров, а женщины – императриц. Они становились их лучшими друзьями и наперсниками. Вся их жизнь была посвящена одному – охране венценосной семьи. Пару они себе выбирали из самых лучших представителей общества, причем на первом месте в критерии отбора всегда стояла сила. «Он волк», – тихо произнесла Анастасия, пригубив чай, что я разлила по чашкам. «Сильный, матерый хищник, уже попробовавший кровь и готовый пустить ее в любую секунду. С чего ты это решила?» – удивленно вскинула брови я. «По-моему, милый, застенчивый мальчик». Но, посмотрев в ее насмешливые глаза, запнулась. «Ну да, милый и застенчивый. Ты уверена, что это не так? Как вы знаете, ваше величество, наш род уже много лет служит империи, охраняя род Романовых. И нас в первую очередь учит распознавать зримую и незримую угрозу. Особенно незримую. Так вот, от этого парня просто несло смертью. Меня сложно испугать, вы это знаете. Но рядом с ним меня... Как воина, нет. Вы обратили внимание на то, как выверены и точны его движения. Это грация хищника, всегда готового к атаке. Он, безусловно, меня заметил, хотя и не подал вида. Но стоило бы мне шевельнуться, он меня убил бы, не задумываясь. Я бы даже сделать ничего не успела, равнодушным голосом ответила она.